Глава 12. После зимнего наступления советская армия все же вынуждена была весну 1942 года встретить в обороне. Войска вгрызались в мерзлую землю, минировали подступы, ставили различные заграждения. А Ставка и Генеральный штаб разрабатывали план дальнейшего ведения войны. Страна продолжала активно помогать фронту. К маю 1942 года в действующей армии насчитывалось более 5 миллионов человек, около 4000 танков, более 2000 самолетов. Рассчитывая на обещанное союзниками открытие Второго фронта, располагая такими силами, Верховное Главнокомандование намеревалось не только ограничиться активной стратегической обороной, но и провести ряд наступательных операций под Ленинградом, на Смоленском и Курском направлениях, в районе Харькова и в Крыму. Оценивая стратегические планы противника, Ставка и Генштаб считали наиболее вероятным с его стороны удар на Москву с обходом столицы с юго-запада. Но, как показали дальнейшие боевые действия, наши стратеги просчитались. Немецко-фашистское командование тоже активно готовилось к весне 1942 года. Раз молниеносная война провалилась, пришлось думать об изнурительной затяжной войне. Гитлеровскому военному руководству удалось к маю этого года сосредоточить на Восточном фронте более 6 миллионов солдат, свыше 3000 танков и почти 3500 самолетов. Гитлер и его окружение пока не теряли оптимизма. В директиве номер 41 от 5 апреля 1942 года фюрер ставил перед войсками задачу снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику. Главный удар предусматривалось нанести не там, где предполагало советское руководство, а на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтяные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет. В начале мая развернулись ожесточенные бои, где советские войска потерпели ряд неудач. В середине мая войска Крымского фронта оставили Керчь, пал Севастополь. Под Харьковом фашисты окружили большую часть юго-западного фронта. Гитлеровское командование развернуло масштабную подготовку к главной летней операции «Удару на Сталинград и Северный Кавказ». Вот в такой обстановке в конце мая 1942 года Рокоссовский, восторженно встреченный сослуживцами, вновь принимает командование 16-й армии. Именно в этот момент готовилась частная наступательная операция армии Рокоссовского и 61-й армии Попова. Предстояло отвлечь внимание фашистов от подготовки наступления на правом фланге Западного фронта. В обеих армиях не хватало людей, и они не могли создать группировку для прорыва фронта. За короткий срок к предстоящему бою было подобрано все, что можно было найти. Из госпиталей возвратили подлечившихся солдат и командиров. Под ружье поставили многих работников тыла. Но и это не помогло. В конце мая началась операция. Пехота с приданными ей танками сумела потеснить противника, но развить успех не удалось. В ходе боя обнаружилось, что танковый корпус, составляющий резерв армии, расположился слишком далеко от исходных позиций. Завяз в заболоченной местности и не успел вступить в бой. За это время противник подтянул свежие силы и остановил пехоту. Этот просчет послужил хорошим уроком для командования армии, особенно для начальника штаба Малинина, который, как бывший танкист, сам взялся вводить в бой танковый корпус. К тому же, стремясь выиграть время для переброски войск, немцы использовали авиацию, которая продолжала господствовать в воздухе. вклинившись в оборону противника на глубину до 10 километров. Армия по приказу командарма перешла к обороне. Не имела успеха операция, проведенная и в июне 1942 года. Когда все было готово к операции, Рокоссовский находился на НП, устроенном на высоте, откуда прекрасно было видно поле, на котором должно было развернуться наступление, и с тыла к позициям одной из дивизий подъехал командующий фронтом Жуков. Он был в плащ-палатке, в простой офицерской фуражке, его газик ничем не отличался от обыкновенных батальонных машин. Он слышал ругань уставших солдат и офицеров. Он подъехал к одному из командиров, на которого указали солдаты. — Майор, почему у тебя такие злые подчиненные? — Я сам скоро залаю собакой, — ответил командир полка, почти не глядя на командующего фронтом. — Чем же ты так расстроен? — Всю зиму и весну наступаем и наступаем. Азиатские верблюды и то не выдержали бы. В полку осталось чуть более 200 человек. Майор оторвал глаза от планшета и в испуге произнес: «Извините, товарищ командующий». «Ничего, майор, ничего», — успокоил его Жуков. «Здесь где-то должен быть командующий армией Рокоссовский. Он вот на той высоте», — указал майор. «В 300 метрах отсюда!» «Держись, майор, держись!» — сказал Жуков и направился к командующему армией. Когда после короткой артподготовки пехота ворвалась в траншеи неприятеля, генералы, увлеченные боем, вылезли из окопа и стали наблюдать за наступлением. «Хорошо! Молодцы! Я так и думал!» — говорил Жуков, не отрывая глаз от бинокля. «Так, так, их проклятых фашистов!» Рокоссовский закурил и удивленно уставился в небо. Увидев девятку штурмовиков, он потянул за полу палатки Жукова и крикнул: «В укрытие!» Как только генералы завалились в окоп, вокруг раздались оглушительные взрывы, с бруствера посыпалась земля, завизжали осколки. Жуков, заметив звезды на фюзеляжах самолетов, сказал: «Это наши штурмовики осваивают реактивные снаряды. Они специально бьют по командующему фронтом, чтобы убедить его, что они мастера своего дела», — произнес Рокоссовский, примостившись к стенке окопа. Плечи у него тряслись от смеха. «Хочешь, не хочешь, а придется поощрять». Отряхивая пыль с гимнастерки, Жуков что-то буркнул себе под нос и замолчал. К полудню войска 16-й армии были остановлены и по приказу командующего фронтом перешли к обороне. На этом ее наступательные действия под командованием Рокоссовского закончились. В самом начале июля командарм находился на КП и заслушивал заместителей и начальников служб по результатам поездки в войска. «Товарищ командующий, на ВЧ Жуков просит вас к телефону», — доложил дежурный штабист. Поздоровавшись, командующий фронтом спросил: «Как ты считаешь, Малинин справится с должностью командарма?» «Да, разумеется», — ответил Рокоссовский, взглянув на начальника штаба. «Это очень толковый генерал. А в связи с чем возник этот вопрос?» «Ставка предполагает назначить тебя командующим Брянским фронтом. Есть возражения?» «Может, не стоит уходить мне из армии?» «Это решено окончательно», — категорично заявил Жуков. «Предупреди Малинина и немедленно выезжай в Москву». В Москве только что прекратился дождь. По небу, толкая друг друга, уходили на юг облака. То в одном, то в другом месте между ними появлялись прогалины, из которых выглядывало солнце. Кое-где на асфальте блестели лужи. Сердитый ветер стряхивал с деревьев последние капли дождя. Когда машина с кремлевским пропуском мчала Рокоссовского к Боровицким воротам, он думал не о том, как в 1937 году он шел сюда пешком в Большой Кремлевский дворец, это уже давно прошло, а о том, что скажет ему сегодня Сталин. После их откровенной беседы в Кремле прошло около года. Каким он будет сегодня, — подумал Рокоссовский, — таким же откровенным, как и тогда, или же совсем другим? Когда Рокоссовский вошел в кабинет к Сталину, тот встал из-за стола, накрытого картой, и, выйдя навстречу, произнес: «Здравствуйте, Константин Константинович». Он поднял глаза на вошедшего. «Как вы себя чувствуете после ранения?» «Я уже об этом начинаю забывать». Сталин жестом попросил генерала сесть, а сам направился к столу и начал набивать свою знаменитую трубку. Рокоссовский не заметил в нем особых перемен, ну, разве что он немножко постарел и чуть осунулся. Присматриваясь к Рокоссовскому, Сталин прикурил трубку, медленно подошел к столу, заглянул в карту. Бросив мимолетный взгляд на карту, генерал заметил, на ней были нанесены позиции наших фронтов, армий и основные группировки противника. «Вам придется командовать Брянским фронтом», — начал тихим голосом Сталин, нагнувшись над картой. «Обстановка под Воронежем сложилась для нас весьма неудачно. Дымя трубкой, он начал прохаживаться по ковровой дорожке, и это несмотря на то, что командование Брянским фронтом имело в своем резерве 4 танковых и 2 кавалерийских корпуса, 4 стрелковых дивизии и несколько отдельных танковых бригад. Имея такие силы, — продолжал Сталин, махнув трубкой, — Брянский фронт не только не отразил наступление противника на Курско-Воронежском направлении и не уничтожил армейскую группу гитлеровцев Вейс, но и позволил ей прорваться на глубину 150-170 километров. Он подошел к генералу, заглянул ему в глаза и спросил: «Как вы думаете, товарищ Рокоссовский, имеем мы право воевать так бездарно?» Рокоссовскому ничего не оставалось, и он вынужден был ответить: «Бездарно мы воевать не должны, товарищ главнокомандующий. Вот результат беспомощного командования фронтом», — произнес Сталин, усаживаясь за стол. «Фашисты форсировали Дон и ворвались в Воронеж. Мы разделили Брянский фронт на 2. Часть его войск отдали Воронежскому фронту, а 5 армий и 2 корпуса оставили вам. Какая моя основная задача, товарищ главнокомандующий?» — спросил Рокоссовский, чувствуя, что разговор подходит к концу. Сталин подошел к генералу и после некоторого раздумья сказал: «Первейшая ваша задача — это не дать противнику прорваться к северу вдоль западного берега Дона». Рокоссовский встал, собираясь уходить. «Если у вас имеются на примете отдельные работники, — сказал Сталин, хитро улыбнувшись, — то я помогу вам заполучить их для укомплектования штаба и управления Брянского фронта. Я был бы рад у себя видеть Малинина, Орлова, Казакова и Максименко». Сталин подошел к столу, записал эти фамилии и, раскурив погасшую трубку, добродушно произнес: «На днях они будут в вашем распоряжении. Спасибо». «Константин Константинович, мы надеемся на вас», — протянул руку Сталин. «Успехов вам!» Солдаты и генералы Брянского фронта сразу же почувствовали опытную руку военачальника. Заместитель командующего фронтом по формированиям Батов вспоминает: «Константин Константинович Рокоссовский не любил одиночества. Стремился постоянно быть ближе к своему штабу. На Брянском фронте чаще всего мы его видели у операторов или в рабочей комнате начальника штаба. Придет, расспросит, над чем товарищи работают, какие встречаются трудности, поможет советом, предложит обдумать то или иное положение. Все это создавало удивительно приятную атмосферу, когда не чувствовалось ни скованности, ни опасений высказать свое мнение, отличное от суждений старшего. Наоборот, каждому хотелось смелее думать, смелее говорить. Одной из прекрасных черт командующего было то, что он в самых сложных условиях не только умел оценить полезную инициативу подчиненных, но и вызывал ее своей неугомонной энергией, требовательным и человечным обхождением с людьми. К этому нужно прибавить личное обаяние человека, широких военных познаний и большой души. Строгая, благородная внешность, подтянутость, выражение лица задумчивое, серьезное, с располагающей улыбкой в голубых, глубоко сидящих глазах, преждевременные морщины на молодом лице и седина на висках говорили, что он перенес в жизни немало. Речь немногословна, движения сдержанные, но решительные, предельно четок в формулировке боевых задач для подчиненных, внимателен, общителен и прост. И действительно, командующий фронтом надежду Ставки оправдал. Были отражены две попытки противника продвинуться вдоль Дона к северу. После этого, по приказу Верховного командования, Брянский фронт перешел к обороне. Теперь основные бои шли юго-западнее. Гитлеровцы, отбросив за Дон соединение Воронежского фронта под командованием Ватутина, продолжали развивать наступление к югу по западному берегу реки. К июлю 1942 года был оставлен Крым, советские войска потерпели поражение под Харьковом, в Донбассе и под Воронежем. Стратегическая инициатива вновь перешла к фашистам. К концу июля они вышли к Дону и захватили Ростов. Введя в бой свежие силы, немецкие войска начали стремительное продвижение к Волге и на Кавказ. Перед фашистскими дивизиями маячили хлебородные степи Ставрополья, а за ними нефтяные вышки Баку, снежные вершины Кавказа и экзотика Черноморского побережья. Ставка Гитлера жила ожиданием сообщений, могущих искупить горечь разочарований от проваленных военных планов и заставить мир заново оцепенеть от страха перед силой немецкого оружия. И снова, как и во время битвы под Москвой, стрекотали телеграфные аппараты, стучали пишущие машинки, мчались из Берлина курьеры мировой прессы с баснословными цифрами, из которых следовало: противник повержен и путь на Кавказ открыт. Положение советской страны было действительно тяжелым. С невеселыми думами об этом Рокоссовский и Малинин изучали только что поступивший в войска приказ номер 227 Народного комиссара обороны И. Сталина от 28 июля 1942 года. После совещания с начальниками управлений и командующими родами войск по совершенствованию обороны они остались одни. Класс школы, где размещался штаб фронта, был увешан картами, схемами и диаграммами. Рокоссовский сидел в углу за партой и, как прилежный ученик, следил за начальником штаба фронта Малининым, который, расположившись за столом, читал приказ. Командующий, облокотившись на руки, задумчиво прослушал список перечисленных в приказе районов и городов, которые захватили гитлеровцы, и рассказ о том, как многие проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток, о позорном поведении на фронтах отдельных командиров. «Эти слова я подчеркнул красным карандашом», — сказал Малинин, и со свинцом в голосе читал дальше. «Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны. Территория советского государства — это не пустыня, а люди, рабочие, крестьяне, интеллигенцы, наши отцы, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, — это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжавшие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов и фабрик. Мы потеряли 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону. Малинин поднял голову. Как, Константин Константинович? Здорово сказано, правда? Жаль, Миша, что мы начали думать об этом только сейчас, а не перед началом войны, — произнес Рокоссовский. Читай дальше. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца и политработника является требование «ни шагу назад», «без приказа высшего командования», — продолжал читать с воодушевлением Малинин. «Командиры рот, батальонов, полков, дивизий, соответствующие комиссары, политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины». «Ничего себе!» — сказал командующий фронтом и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по классу. Он, как человек, испытавший на себе ярлык врага народа, не мог безоговорочно принять такое категоричное требование приказа. В душе он боялся, что, выявляя предателя Родины, можно наломать дров. Рокоссовский остановился, посмотрел на начальника штаба. — Что там еще? Малинин откашлялся, выпил глоток воды. — Сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов от 200 человек в каждом, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте комиссаров, трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной. Сформировать в пределах армии от 5 до 10, смотря по обстановке, штрафных рот от 150 до 200 человек в каждой, куда направить рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Малинин отложил в сторону приказ и, чувствуя какую-то смутную вину за то, что принял его содержание с каким-то повышенным энтузиазмом, наблюдал за командующим, который стоял у окна с дымящейся во рту папиросой. — Как ты думаешь, Михаил, где мы подхватили эти радикальные идеи? — спросил Рокоссовский, подойдя к начальнику штаба. — В истории военного искусства я не встречал таких примеров. На этот вопрос отвечает сам приказ. — Любопытно. «После своего зимнего отступления, — читал Малинин, — под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости и неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свою вину. Они сформировали далее около 10 штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их впереди неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. У немцев многому можно поучиться, как вести войну, но только не этому, — произнес Рокоссовский, присев за стол. — Ты помнишь, Михаил, я тебе об этом рассказывал, как мы косили таких штрафников под Истрой? — Они там начинали. — Да, помню, — сказал Малинин, положив в папку приказ. Хлебнув перед смертью изрядную долю шнапса, они шли на верную гибель. Как бы они угрожающе не орали, но мы их не боялись. Рокоссовский снова закурил и глянул на начальника штаба. — Как ты думаешь, с руки ли нам копировать вот такие приказы фашистов? — Ну, конечно, не от хорошей жизни издали мы этот приказ. Уклонился от прямого ответа Малинин. Какая бы жизнь ни была, хорошая или плохая, но гнать на бойню людей я никогда не буду, — категорически произнес Рокоссовский. — Я прошу тебя, Михаил Сергеевич, доведи приказ до всех рот и так далее, но прошу иметь в виду, что требования этого приказа выполнять только после личных консультаций со мной. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас не было ни трусов, ни паникеров. А если они, ну, в семье не без урода, кое-где появятся, то мы будем судить их так, как разливал Илья вино, помнишь? По-божески рассмеялся Малинин. Вот именно, улыбнулся командующий фронтом.